Глава 5. Долго ли я спала, не знаю. Только проснулась от того, что в избе наступила полная тишина. Солнце еще высоко, выходит, ненадолго сморило меня. Куда все подевались? Впрочем, хоть осмотрюсь и разузнаю, где что лежит. Спустилась с палатей, пошарилась на полках в бабьем куте. Рукоделие, нити, иглы, кое-какая утварь. Вышла в избу, посмотрела по кухонным шкафчикам. Из-под лавки раздался печальный вздох. «Ну и кто же тут прячется? Показывайся уже!» Я присела на корточки и заглянула под дорожку, что лежала сверху скамьи. Послышался еще один вздох, только уже выше. На лавке сидел махонький старичок с непропорционально длинными руками. Седая борода свисала почти до пола, на ногах крохотные лопаточки, дальше штаны и длинная рубаха. «А ты еще кто?» Присела рядышком. «Дожился», — проворчал старичок. «В своем дому не узнают. Хотя что с тебя взять, душа чужая?» «Постой, ты домовой?» «Он самый». Старичок опять горестно вздохнул. «И видишь, кто я?» «Как же, в своем хозяйстве знаю всех. Ты душа чужая, заблудшая. Ликом только Марфа». «Расскажешь обо мне?» «Зачем?» — пожал домовой плечами. «Ты не злая. Остужайло мне ничего хорошего за всю жизнь не сделал. Даже молочка жалеет». «А сам чего не возьмешь?» — удивилась я. Старичок подпрыгнул, внимательно посмотрел мне в глаза. «Чужая, а говоришь, как он. Стужайло тоже злится, когда твоя матушка мне решается молочка али меду предложить. Говорит, пусть сам берет, коли надобно. Не можно мне хозяйское добро трогать, даже малую кроху». Домовенок опять уселся рядышком. «Показывай, где тут молоко», — поднялась я. «Да вон». Мотнул головой на шкафчик, где стояла крынка, накрытая полотенцем. «Утрешнее». Я читала, что домовым в блюдечке давать надо. Представила, как старичок будет лакать, точно кот какой, и передумала. Налила в кружку и подала ему. Дедушка взял, с удовольствием причмокивая, выпил молочка, вернул мне посуду. «Благодарствую, красавица». «Говорю же, душа добрая». «Так вам тоже еда нужна?» «Нет, пища нам не так, чтобы в надобность. Скорее в охотку. Как для вас пряник печатный». «Помоги, если сможешь». «Говори, чем подсобить нужно». Глаза старичка налились светом, точно кто-то вдохнул в него силы. «Вдруг что по дому отыскать придется, подскажи, а?» «И всего-то», — усмехнулся он. «Охотно». «Как звать тебя?» «Прозывают Радка», — посмотрел старичок искоса. «Ты осторожнее будь со Стужайла. Недоброе он замышляет». «Подробнее расскажешь?» «Не могу», — развел руками Радка. «На то мы домовые и приставлены. За порядком бдеть, да секреты хранить». «Ладно, мне бы волхвов дождаться, а там соображу, что и как». Послышалась тяжелая поступь хозяина, и Радка исчез, как не бывало. В комнату вошел Стужайла. «Проснулась? Теперь сказывай, как из леса вышла». Названный отец и не собирался делать вид, что он здесь ни при чем. «Ногами», — тупнула я пяткой об пол. «Лады. Добром не хочешь, будет по-другому». Он двинулся в мою сторону. «Добром ты меня в лесу кинул, насмерть?» «Сказывал уже. К люту Настя пойдет. Выдам ее за тебя». «Не выйдет. Весенняя она, все знают. К цветане ей надо». «Все да не все», — усмехнулся Стужайло. Схватил меня за руку и опрокинул на лавку, задирая юбку. От неожиданности растерялась, не сумев оказать сопротивление. В детстве папа отдал меня на бокс, решив, что девушка должна уметь постоять за себя. Но когда на тебе лежит туша весом под 100 килограммов, сильно не потрепыхаешься. Я извивалась змеей, но выбраться из-под тяжелого мужика не сумела. Страх сдавил грудь, тело оцепенело, стиснув зубы, как могла, сопротивлялась. «Ополоумел? Отцом ведь зовешься моим!» «Не родной я тебе, а девок порченных волхвы не берут». Он оскалился, схватив мои тонкие запястья своей лапищей. Другая рука задирала подол. Сил не хватало, я буквально задыхалась под огромной тушей, паника туманила мозг. Суставы рук пронзила боль. Насколько позволяло, скользнула вниз под его тело, ногам стало свободнее. Со всего маху заехала ему коленом в пах. Стужало взвыл, но хватки не ослабил. «Не дергайся, только хуже будет». Он дернул меня за ворот, подтянул к себе, раздвигая коленом ноги. «Потерпишь малость и все, чай не ты первая». И вдруг по телу, оттуда, где был медальон, прошла холодная волна. С полки на Стужайло упал увесистый горшок с простоквашей, тюкнув его по самой макушке. Мужик зарычал, подняв голову. И тут из рук моих полыхнуло светло-неоновой вспышкой, отбросив отчима в другой конец комнаты. В стену рядом с ним впились сосульки, тотчас начав таять. «Свинья ты мерзкая!» Я поднялась, поправив сарафан. «Так вздумал!» Кулачок мой не сравнится с лапищей Стужайло, но тренер мне не зря удар ставил. Подойдя вплотную к едва очнувшемуся отчиму, с оттяжкой залепила ему костяшками в глаз. «Еще раз подойдешь — убью. Пусть не сразу, так потом. Запомни. И ночью спи в полглаза, как бы ценного чего не лишиться». Гнев бурлил во мне. Сама не заметила, как ногой ударила его в пах. Наверное, на бис. Мужика скрючило не на шутку. Замычав, повалился на пол, схватившись за чресло. «Сильна!» — простонал он. «Проснулась сила твоя. И норовистая, точно кобыла необъезженная. Не трону больше. Прости. Бес попутал». Я собрала осколки горшка. С полки, откуда он грохнулся, выглянул Радка, подмигнув мне. «Матушка где?» — спросила, не оборачиваясь. Даже смотреть на ненавистного Стужайло не хотелось. «Корову встречает». Отчим, кряхтя и постановая, поднялся на ноги. Сел на свою лавку, привалившись к стене. Я ушла в бабий кут. Дождусь Марьяну там. В сенях раздались торопливые шаги, и в горницу забежала девушка. Как понимаю, моя младшая сестра, Настя. Выглянула из-за шторки, пытаясь разглядеть пришедшую. На ней был зеленый сарафан с красной вышивкой. Светло-русые волосы собраны в свободную косу. Синие глаза, как у Стужайло, смотрели холодно. Красивая, совсем не такая, как я. Кожа до того светлая, что казалась полупрозрачной. Розовые губки, точно созданные для поцелуев. Круглое лицо с милыми ямочками на щеках. Такое увидишь, не забудешь. «Отец, да в порядке ли ты?» — подошла к отчему сестра. «Да», — ответил тот, криво ухмыльнувшись. «Малость ногу зашиб, пройдет». Настя улыбнулась, прошла в бабий кут, заметила меня. «А ты чего без дела сидишь?» Лицо ее исказило высокомерная ухмылка. «Чай не ночь на печи валяться?» «Чай и ты мне не хозяйка», — парировала я. «Матушка придет, решит, кому и чем заниматься». Сестра растерялась, вышла, бросив вопросительный взгляд на отца. Но тот сделал вид, что не услышал. Не дождавшись помощи, девица фыркнула, вытащила из-под лавки сундучок и принялась перебирать свои платья, ленты, рубахи. «Волхвов перемилого видели», — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Завтра к нам ждать надобно». «Ты сундук тащить собралась?» — злобно спросил Стужайло. «Что же еще?» — удивившись, прервалась Настя. «Сама ведь понесешь», — рявкнул он. «Дура девка, долго ли пройдешь с таким?» Сестра часто заморгала, на ресницах блеснули слезы. «Тятенька, да что с тобой?» «О тебе, думаю», — пробурчал тот. «Куда эдакую тяжесть девки? Собери узел, да и не клади все подряд. Чай не к оборванке идешь, к колдунье великой. Босой и голодный тебя не оставит». Тут и я прислушалась. «Выходит, на полном довольстве будем? Хорошо. Не хотелось бы еще и о хлебе насущном переживать». Сестра вздохнула так, что затрепыхались занавески на окнах, и принялась перебирать вещи заново. Скоро и матушка подошла, таща в руках два ведра с надоем. Я поспешила ей на помощь. Парное, пахнущее сеном молоко, процедили через тряпицу, разлили по крынкам, часть спустили в подклет. Остальное Марьяна поставила на печь, не топившуюся летом. Подхватив объемный горшок, женщина собралась во двор. Оставаться в избе не хотелось. «Погоди, матушка, я помогу тебе», — вышла вслед за ней. Во дворе за домом была небольшая печурка, где готовили летом. Не топить же печь в жару. Там уже подходил пышный каравай. Марьяна споро поставила горшок на огонь, подвинула мне корзину с репой. Усевшись на лавку, принялась чистить овощи, попутно размышляя о том, что мне с собой взять. Очень не хватало нижнего белья. Я чувствовала себя голой без него. Особенно сегодня, когда Стужайло только и стоило, что юбку задрать. «Матушка, есть ли у нас какой отрез тонкой ткани?» «На что тебе?» Марьяна двигалась механически, как робот, в глазах ни одной мысли. Не по себе становилась от этого взгляда. «Пошить кое-что в дорогу», — Настя говорит, в Перемилово волхвов видели. Женщина села ко мне на лавку. «Вот и отпущу тебя, доченька». Взгляд ее немного прояснился. «Учись прилежно, не возвращайся домой. Не даст тебе здесь жизни». Она ласково погладила меня по голове. «Найду, что просишь. Побудешь последнюю ночку со мной и упорхнешь точно птенец. Останусь я совсем одна». На этих словах она сникла, поправила прядку волос, выбившуюся из-под платка, и снова вернулась к печке. Жалко стало ее, пусть и не родная. Какая жизнь с этим Боровым ждет Марьяну? «Как смогу», — сказала я ей тихо, подойдя к печке. «Заберу к себе. Дождись только. Надеюсь, там, в нашем мире, Марфа заботится и о моих родителях. Поможет, если беда случится. Как она там, интересно? Освоилась хоть малость?» Марьяна обернулась, ласково улыбнувшись. «Дождусь, доченька, коли воля твоя». Из-за угла выглянула Настя. «Долго еще возиться будете? Вечерять пора». При всей ее привлекательной внешности характер у сестренки был не сахар. «Иди, Настенька, на стол накрывай. Скоро ужинать будем», — отослала ее Марьяна. Еда была не столь сытной, как днем. Каша на молоке, вареные овощи, хлеб. Когда мы поели, на небе уже отгорал закат. Марьяна вышла на улицу, закрывая ставни, а Настя зажгла лучину, что заменяла свечу, закрепив ее в светец. «Как тут шить, когда ей не видно ничего?» «Матушка, дай мне отрез, на улицу пойду, там светлее». Марьяна протянула немного ткани. Стужайло нахмурился. «Не барыня свечи жечь». «Я и не просила», — бросила ему, выходя из избы. Не мудрствуя лукаво, раскроила и собрала самые простые короткие шортики. Благо шить любила с детства. Вдела тесёмку вместо резинки. Полюбовалась на получившееся белье. Не Франция, но прикрыть все, что пониже спины, сойдет. Сделала еще пару штук, дошивая под светом звезд. А вот бюстгальтер уже не успею. Придется обойтись без него. Когда вошла в дом, все уже легли. Храпел Стужайло на лавке, мерно посапывали Марьяна и Настя на палатях. Стянув сарафан, забралась рядышком с ними. Женщина сквозь сон обняла меня, укрыв лоскутным одеялом. «Не спи, Марфа!» — раздался шепот Радка. «Недоброе задумал хозяин». «Спасибо», — ответила ему едва слышно. «Теперь уж точно не усну». Не знаю, сколько прошло времени. В доме было тихо, глаза слипались. Я щипала себя изредка, чтобы хоть как-то взбодриться. Почудился неясный шорох. Потом на лавке заворочился отчим. Послышались тихие шаги. Он встал возле бабьего кута, не заходя внутрь. Тихо, точно нараспев, забормотал что-то. На меня будто опустилась железная плита. Ни рукой, ни ногой не могла пошевелить. Сердце затрепыхалось, как птица в силках. Страх холодной волной разлился по телу. Рядом виднелись яркие глаза домового, который как-то странно дергал руками. «Силу памяти изымаю», — подвывал Стужайло. «От Марфы до Кнастасьи. Печать на память, печать на мысли, печать на уста». В голове помутилось, и на время я отключилась. Пришла в себя, когда все стихло. Меня тормошил Радка. «Очнись, Марфуша!» Он почти плакал. «Ты что?» «Ох, думал, не сумел тебя уберечь. Худое сотворил Стужайло. Силу твою отнял. Хотел и памяти лишить, только смог я ему помешать. Не мне тягаться с колдуном». «Спасибо. Если бы я и памяти лишилась, было бы совсем худо. Расскажу завтра волхвам». «Не сможешь», — покачал головой Радка. «Печать на устах. Все будешь знать, а перечить не сумеешь и правду сказать». «Вот тебе раз», — села я на палатях. «Как же быть?» «Становись сильнее, чем Стужайло, там снимешь его заклятие». «Гад! Боров толстобрюхий!» — выругалась я беззвучно. «Ну ничего, сочтемся мы с тобой, обещаю». «Не выдавай себя!» — испуганно прикрыл мне рот ладошкой домовой. «Прикинься одурманенной, иначе станется в лесу тебя подкараулит». «Об этом не подумала. Хорошо. Буду тише воды, ниже травы. Благодарю тебя за помощь». «Эх!» — махнул рукой Радка. «Куда мне, супротив колдуна?» Я легла и укрылась. Теперь опасаться нечего. Можно и поспать до утра.